Гудзен. Голос из Дота. Люди, услышит меня кто-нибудь? Слова, которые я говорю. Если да, значит, ты нашел мой смартфон, дружище. Или подруга. Только б ты был человек. Единственное, что я теперь хочу, быть услышанным людьми, а не этими. Я Радов Павел Евгеньевич, позывной ухищренец. Старший паразнахарь переднего края третьего самокатного куреня. 78-й ОМБ имени Статикалым Кива. Веду подземный репортаж без воды и пищи с ушибленной раной головы. Я заблокирован в пространстве бункера размером примерно 2 на 3 метра. Вероятно, легкая контузия ненадолго меня хватит, как и батареи смартфона. Есть, правда, аптечка и автомат. Обезболился недавно, перевязался, принял противорвотное, мучила тошнота. С калаша же пользы в этом бетонном мешке только застрелиться. Рация сдохла. Еще тут со мной мертвый сотник Поляныця, позывной Фейдер. И вот сейчас, на краю могилы, а точнее внутри нее, я хочу рассказать, как мы пришли к этому. Всей этой резне, лютому побоищу, где жизнь давно стала дешевле патрона. А то времени не хватало, руки не доходили. Все, знаете, не досуг было. Зато теперь система показывает, что у меня есть целых 58 минут откровений. Что ж, надо успеть высказаться по сути. Сути всех сутей, если хотите. Пожалуй, погашу экран. Надо экономить заряд. Дальше буду в темноте. Сперва немного предыстории. Как известно, всенародный любимец и скоморох Гарибай Щетинский стал таки главносмотрящим. Окраина все же добилась своего и заслужила право быть полем битвы северяне с Вестлендом. Равнина Дикополья в очередной раз явилась удобной дислокацией для выяснения отношений противоборствующих миров и теперь планомерно превращается в лунно-кратерный пейзаж. Формальным камнем преткновения стали мелкие различия между орками и окрами, раздутые до исполинских масштабов. Эпичная схватка в поисках ответа на сакраментальный вопрос, как правильно говорить, в окраине или на окраине. Что-то типа вражды короткоухих и длинноухих острова Пасхи. Или хрестоматийного свифтовского спора о правильном битье яиц между тупо и остроконечниками. И разумеется, не обошлось без фирменного рецепта «Divide et impera» от тварей. Разделяй, властвуй, куда ж без него. Что до меня, я последний, кто хотел войны с северянией. Сколько ни тверди, халва во рту слаще не станет. Это я о теперешнем переможном тренде в СМИ. Слушайте, к очередной руине мы гораздо, много ближе, чем к перемоге. Но, как известно, дурень думкой богатеет. Ладно, хрен с ней, с руиной. Мне теперь все равно. Уж я-то свой долг отдал, отвоевался. Так вот, сейчас мы обороняем столицу. Салопетровск, наш сальный город. Последнюю цитадель. Нет, конечно, есть еще Шкварков, есть героический Кружопель в осаде. Но буду честен, тот героизм, что называется, до дупы карие очи, неуместен. Они там уже последний тушняк доедают и стреляют только одиночными. Так постреливают. Здесь тоже не сладко, пахнет грандиозным шухером ясен пень. Несколько дней тому назад наш курень занял рубеж на участке Каменище-Биохутер в первой линии обороны Салопетровского укрепрайона, так называемого Саура, построенного еще между двумя первыми мировыми в 1930-х. Уцелело немало дотов. Ну как уцелело? К Коробки сохранились. Так мы нарыли вокруг них опорники и ждали прорыва северян, как одно из вероятных направлений. Но как ни жди, как ни готовься, мясорубка начинается внезапно. Ранним утром, около 5, я только зубы дочистил, начались мощные прилеты. Бах! Совсем рядом, метрах в 30, с деревьев сыпануло посеченной зеленью. Не успел я упасть, еще 2 разрыва, почти слившиеся в один. Бабах! Досталось Поляныце, его звериный, полный страсти рев. Курва! Привлек мое внимание, и я успел заметить, как он повалился в кусты. Бедняга был без брони, не успел надеть после обтирания салфетками. Подполз к нему, осмотрел. Тот лежал навзничь с закрытыми глазами и раскинув руки. Пиксель-камуфляж расцветал новыми пятнами, а завсегдашний алкогольный румянец с лица стремительно серел. По всем признакам Фейдер был не жилец, но пульс в сонной артерии дергался, так что я привычно подхватил раненого и пополз к бетонной махине бункера, скрытого в зеленке. На картах он обозначен как ДОТ номер 177. Мы еще в первые дни хотели обустроиться в нем. Я размечтался было о целом паразнахарском пункте внутри. Помнится, в Вестленде доты называют пилбокс – банка для таблеток. Но постоянно откуда-то прибывающая вода на полу и, как следствие, дикая сырость заставили отказаться от этой идеи. Рывками дотащив сотника до входной группы, я подскочил. Взвалил Поляныцу на спину. Оставалось преодолеть всего 10 ступеней вниз к открытому входу. Бронедверь давным-давно срезали аборигены на лом, когда позади нас оглушительно шваркнуло. Придя в сознание, я обнаружил себя скрюченным на полу в тамбуре дота, а рядом уже окоченевшего беднягу Фейдера. Похоже, он стал для меня щитом. Я и сам полностью продрог, провалявшись несколько часов на мокром бетоне. Было без четверти 9. Голова казалась расколотой. Папаха, видимо, слетела при падении, но ощупав себя в кромешной тьме и отмечая источники боли, обнаружил из повреждений лишь рану на темени, пару сломанных пальцев да ушибы разных частей тела. Всяко лучше, чем Поляныце, мысленно простился я с бывшим теперь уже любителем дешевого виски, баб и крупных калибров, желательно разом. Такая была у него присказка. Еще одним мрачным открытием стало то, что выход оказался завален гусеничной машиной. Она словно фигура в тетрисе закупорила входной дворик дота, встряв в него вертикально и наглухо перекрыв дверной проем. Как это произошло, понятия не имею. Неподалеку была окопана на позиции Беха. Похоже, это она совершила кульбит после попадания чем-то серьезным. Даже бойницы дота. В нем было 3 окна в мир, горизонтальные прямоугольные проемы, примерно 60 на 20, оказались засыпаны землей, камнями и ветками снаружи. Видимо, там знатный винегрет. Ну ладно, одна, но чтоб все 3? Это чем же надо было жахать? И почему так светятся ногти? Как же холодно. Из уха кровь. О, рассечение. Сразу не заметил. Но слава богам, смартфон остался жив. Этот противоударный пыли и влагостойкий кирпичик, заточенный под экстремалов, все-таки оправдал себя. Я могу подсвечивать встроенным фонариком. Нашел вот ящик из-под мин. Теперь сижу на нем, как на островке. И главное, есть возможность надиктовывать. Вот позвонить не могу, сквозь метровые стены саркофага сеть не пробивается. Но я жив, рассудок ясен, это немало. Мне теперь надо успеть сказать жизненно важное. Это касается всех. Всех людей, разумеется.